но по поводу их близости, то ее не было. Инка это почувствовала по Светлане, по ее твердому «нет». И начало возникать слабое чувство благодарности. Все-таки хорошо, что Светлана сказала именно ей, а не Лиске, не Сандрику, не Алисе, наконец. А могла бы. Инка теперь глаз не спустит с этой обнаглевшей девчонки. Вот что значит не учиться, не работать, бить баклуши целыми днями. Конечно, приехал молодой человек, да еще симпатичный, да еще одетый и несколько загадочный. Тут уж раскатись кадушки. Что говорить? Она ведь сама полезла к Алику в постель в первый же вечер знакомства. Но она была старше. Светлана с испугом смотрела на Инку. Ту будто пришибла. «Ну а как же?» И Светлана снова завела. «Вы ничего только не говорите Лизе. И я не скажу Сандрику. Ведь я случайно не спала, не приняла снотворное. Думала, на свежем воздухе так заснется, само. Они молодые, глупые, влюбились. Или показалось, что влюбились». Рождество скоро. Зачем портить настроение? Только вы проследите. И я. Но Лизе ничего не говорите. Может быть, издалека? Как? Не знаю. Но меня ни в коем случае не выдавайте, Инна. Хорошо? Инна кивнула и, наконец, сложила фразу. Что Лизка увлеклась, понятно. Никого здесь нет. Конечно, не надо ей было идти к Сандрику. Светлана вдруг взбодрилась. А знаете, Инночка, ничего не известно. Может, это судьба. Сандрик замечательный мальчик. Я вам как бабушка говорю. Тут Светлана смешалась. Какая она бабушка? Узнала этого мальчика совсем недавно, а могла бы и вовсе не узнать, если бы не покойная Марина. Позвонила перед тем, как ее убили. Но о Марине вообще никогда никому ни слова. «Ну, если я не так давно его знаю, то Мария Павловна его обожает и на него не нарадуется. Правда, так что, Инночка, как говорят, браки заключаются на небесах, и мы ничего сделать не сможем, если они захотят быть вместе. Только бы не слишком рано. Не гнали бы события. Вот за этим стоит проследить. А так, я буду только рада, если у них будет роман и закончится женитьбой. Да-да, Сандрик скоро уедет. Сразу после Рождества, наверное. Может быть, останется на Новый год, не знаю. Наташа-то всего на 2 дня. Ей надо обратно. Светлана видела, что Инка немного приободрилась, и теперь не так мертвы глаза. Закурила и вдруг сказала. «Я-то вообще хочу, чтобы Лизка поскорее вышла замуж». И пусть за нее отвечает муж. Она такая взбалмошная и непредсказуемая. Но вряд ли это будет Сандрик. Он какой-то совсем другой. Очень взрослый, что ли. Мне показалось. А она соплячка, дурочка, с капризами. Получалось, что Инна как бы отказывалась от Сандрика, как от жениха и мужа. Светлану это разобидело. Уж не думает ли Инна, что Светлана таким образом зарится на их богатство, которое достанутся Лиске? Она встала и уже довольно спокойно и прохладно заметила. «Но ведь я и не говорю, что это непреложно. Просто все случается в этой жизни.